После выписки из больницы мама взяла с меня клятву, что к ночлежке я не подойду и на пушечный выстрел. «С прошлым покончено», — торжественно объявила она. «Забудь и никогда не вспоминай, будто ничего и не было». Я охотно согласился. «И Гитлера тоже не было». Мама рассмеялась, и мы понимающе переглянулись. Спустя пару дней она обрадовала меня. Говорят, громовский бизнес прогорел, и он вернулся в Бендеры. Я даже зажмурился от удовольствия, представив нищего Вовку, уныло бредущего по дороге к Днестру. От сладких мечтаний меня отвлек мамин голос. «Поступит в ПТУ, выучится, работягой станет, летом будет вывозить жену и выводок на море, чтобы за неделю спустить все накопленное». При слове «выводок» я скривился в усмешке, уж очень напоминало оно слово «выблядок». Прижав скрипку к груди, я с напускной грустью ответил маме. «Встречу Громова, так и скажу, кто на что учился». И мы дружно рассмеялись. Хотя ночлежку я обходил стороной, меня все равно тянуло туда, как магнитом. Причем с каждым днем все сильнее. И вот после долгого перерыва я, наконец, оказался на Большой Арнаутской. Задумал, как бы невзначай, встретиться с тетей Софой, купить у нее семечек и переброситься парой слов. Естественно, похвастать маминой работой и разузнать подробности Вовкиного банкротства. Джон с Крабом, казалось, только и дожидались моего появления. Они увидели меня за квартал и ринулись навстречу. «Здоров, Паганини!» — расплылся в улыбке Джон. «В гости не жаходишь!» — скривился Краб. «Штал гордый!» Я промямлил о своей болезни, от которой недавно отошел, и соврал, что теперь, когда окончательно выздоровел, буду наведываться к ним почаще. С самого начала меня осенило. Мальчишки и сообщат подробности громовского краха. «Как ваш бизнес?» — спросил я сделанным равнодушием. Джон пригласил в ночлежку. «Западло на холодюге стоять!» Они дружно поежились, хотя на улице было по-весеннему тепло. Я мог и отказать, но меня съедало любопытство. Почему-то я не сомневался. Новости из жизни быдла окажутся настолько интересными, что мама и не подумает меня ругать за нарушение уговора. У входа, по заведенной традиции, сидела тетя Софа с товаром. «Сережа пришел!» — расплылась она в щербатой улыбке. «А мы боялись, что ты, не дай бог, помер!» Она угостила меня жменей отсыревших семечек, а Джон доложил. «Он до нас в гости!» «Как мамаша?» — спросила Софа. «Цветет и пахнет?» «Очень хорошо!» — ответил я с готовностью. $1000 в месяц зарабатывает!» Джон присвистнул, а Краб застыл с открытым ртом. Затем мальчишки многозначительно переглянулись. Тетя Софа расплылась в улыбке. «А то бы слушала меня, уже б давно людями стали!» Я наслаждался произведенным эффектом, а Софа добавила. «Молодая баба, все при ней, руки, ноги и портрет в порядке. Строила из себя целку малохольную на содержание». Хозяйка махнула рукой. «Ну, ступай, ступай! Матери поклон и доброго здоровичка!» Пока мы пробирались вдоль коек, обитатели ночлежки поглядывали на меня, как на преступника. Отвыкший за 2 месяца от подвальных зловоний, я брезгливо морщил нос. За спиной слышалось «Глянь-ка, воротит его!» «А шо ты хотела? Ихнее благородие отвыкши!» А из другого угла «Такое же благородие, как и я, китайский император!» В углу на последнем издыхании хрипел магнитофон, а пьяные шлюхи не в такт подпевали «Ах, Одесса, жемчужина у моря!» Джон по-хозяйски приглушил звук. «С кентом побазарить надо!» Шлюхи умолкли и тут же зазвенели стаканами. На стене в изголовье нашей бывшей кровати крупными буквами кто-то вывел «Любка-шлюха». Я сделал вид, будто не заметил, и на мгновение пожалел, что Вовка укатил в Бендеры. Будь он сейчас в Одессе, за такие вольности кое-кому бы сильно не поздоровилось. «Гавроша не видели?» — спросил я, выплюнув на пол шелуху. Ляля пропела низким осипшим голосом. «Гаврош, Гаврош, ну до чего же ты хорош?» «Умолкни, шука!» — рявкнул на мамашу краб. «Ему сюда нельзя!» — строго заметил Фитиль. «А что такое?» — спросил я с напускной беспечностью. «Шкурвился твой Гаврош!» — злобно прошипел краб. «Кинул на бабки и шмылся!» Я сделал удивленное лицо. Джон поморщился. «Ты шо, в натуре не знаешь или придуриваешься?» «Он уехал в Бендеры», — ответил я. Мальчишки переглянулись и вновь уставились на меня. «Не гони», — процедил Джон. «Он у вас скрывается». «Ш нашими грошами», — добавил краб. «А я не верю», — пьяным голосом отозвался Фитиль. «Конечно, Вова, то еще дерьмо, но не до такой же степени». Я повторил. «Он в Бендерах». «А если проверим?» — подступил ко мне Джон, дыша луком и табаком. «Да пожалуйста!» — сделал я шаг назад. «Где вы живете?» — схватил меня Джон за шиворот, а краб обдал тем же самым луково-табачным зловонием. «Не вздумай брехать! Мы же тобой проследим!» «Французский бульвар!» — протянул я плаксиво. «Номер не помню, в доме с аркой, там... «Палисадник и кафе на первом этаже», — краб убежденно произнес. «Яшный хер, там Гаврош и скрывается». «Нет!» — топнул я ногой. «Мама от него отказалась, ей не нужен сын-жулик». «Проверим», — ухмыльнулся краб. «От нас не скроешься». «Кто нас кинет?» — заключил Джон. «Тот 2 дня не проживет». «Я же сказал!» — всхлипнул я. «Мама от него отказалась». «Мы его прирежем!» — важно объявил Джон. «Да пожалуйста!» — с радостью согласился я, довольный, что меня казнить не собираются. Джон криво усмехнулся. «Будешь платить нам червонец в неделю?» «С чего это?» — изумился я. «Жешь вы его братана!» — объявил краб. «Да пусть он хоть сдохнет!» — проговорил я со всей искренностью. 10 баксов!» — безжалостно повторил краб. Джон продемонстрировал ножик с выскакивающим лезвием. «До вечера не принесешь, прирежем». Он несколько раз нажал кнопку, а я, как завороженный, смотрел на острие, молнией сверкающее у меня перед носом. «Встретимся у дома с аркой», — подмигнул Джон. «Заодно и проверим насчет Гавроша. Сбрехал — 100 пудов прирежем». «Но сначала твою маханку», — добавил краб. «Ночью, прямо в шпину!» «А после тебя!» — хохотнул Джон. Я заныл. «У нас плохо с деньгами!» Джон насмешливо пропел писклявым голоском. «А у кого маханка 1000 баксов зарабатывает?» «Мы за квартиру много отдаем!» — нашелся я. «Мамашка-шлюха не обеднеет!» — не принял моего объяснения краб. «Она не шлюха!» — замотал я головой. «А кто же?» — усмехнулся краб. — Честная давалка. У нее хахаль работает в порту. — Угу, и каждый день новый, — с напускным сожалением проговорил Джон. — Шука, блядь, и проститутка! — гримасничая обошел меня кругом краб, а малыши ему хором вторили. — Неправда! — крикнул я фальцетом, с надеждой поглядывая на Фитиля. — У тебя даже отчества нет, а мой отец — герой войны! Из-за спины прозвучал чей-то насмешливый голос. «Какое позорище! Отец — герой, а мамка — шлюха!» Ночлежка содрогнулась от смеха. На этот раз веселились не только дети, но и взрослые. И даже Фитиль обнажил свои давно нечищенные зубы. Ляля выразительно продекламировала. «Ах, какая невезуха! У него мамаша — шлюха!» Захлебываясь слезами, я начал отрывисто выкрикивать. «Вы просто завидуете! Ее фотография висела на доске почета! Она говорит по-английски, теперь пишет доклады начальнику порта и печатает на машинке!» Я старался заглушить общий гвалт, но чем громче звучал мой голос, тем сильнее взрывался хохотом подвал. Наконец я не выдержал и устремился к выходу, едва не сбив в дверях тетю Софу. $10! — прозвучало мне в спину. — Так шлюхи и передай! В 6 вечера у арки! Очутившись на улице, я разрыдался. Мама, конечно, меня отругает за длинный язык и непослушание, стучало у меня в висках. Но самое страшное, она ничем не сможет помочь. Более того, даже если я буду безвылазно сидеть дома, мальчишки смогут подкараулить ее в темноте, и тогда... Представив, как маму кромсают ножичком, я заревел еще громче и бегом припустил к порту. Прохожие оглядывались на меня с удивлением, а я бежал, не замечая их и не обращая внимания на светофоры. Вслед мне гудели клаксоны автомобилей, но я даже не задумывался об опасности. К счастью, мое отчаяние длилось недолго. Пронзительный визг тормозов на очередном перекрестке привел меня в чувство. Я перешел на шаг и постепенно успокоился, убедив себя в том, что мама обязательно придумает, как осадить негодяев. Сама же не раз повторяла, в порту работают очень серьезные люди с большими связями, а связи в нашей жизни решают все. Когда вдали показался порт, в кармане куртки пропиликал пейджер. Читать мамино сообщение я не стал. Она взяла за правило слать мне четверостишье из русской классики, а я мог получить в награду доллар, если бы нашел источник в хрестоматии, а еще $3, если бы выучил отрывок наизусть. Мамины загадки меня жутко раздражали, но я терпеливо листал страницы, изубрил поэтические бредни, желая заработать на колу и комиксы. У входа на территорию порта висел огромный плакат. «Порт є саме існування Одеси. Граф А.Ф. Лонжерон». «Надо же, граф!» — мелькнуло у меня в голове. А я думал, Лонжерон — название пляжа. На проходной меня остановила охрана. «Тебе чего?» — спросил рыжий детина в камуфляжной форме. «Мне мама нужна!» — проговорил я нетерпеливо. «Она тут работает!» Второй охранник, смуглый, похожий на цыгана, ткнул пальцем в телефон. «Звони по внутрянке!» «Я номера не знаю». «Где работает?» — поинтересовался рыжий. «Секретарем», — ответил я. «У кого?» — поморщился цыган. «Тут всяких командиров, как грязи». «У самого главного начальника!» — выпалил я с гордостью. «Не начальника, а капитана порта!» — важно заметил рыжий и тут же недоверчиво покачал головой. «Неужто у Петра Сергеевича?» «Капитаны на корабле», — поправил я. «Мама их угощает кофе. Она умеет говорить по-английски». Они переглянулись. «Ольга, что ли?» — спросил рыжий у смуглого. «А может, Валька?» — пожал тот плечами. Я замотал головой. «Маму зовут Любовь Александровна». Цыган развел руками. «Такого секретаря у Петра Сергеевича нема». «Может, новенькая?» — усомнился рыжий. «Хотя без разницы. 6 часов. Рабочий день до 5. Капитан в командировке. На кой ляд секретарям задерживаться?» Я возразил. «Мама работает по ночам». «Не-е-е», улыбнулся цыган. «По ночам секретарши дрыхнут». Я попытался им объяснить, но рыжий махнул рукой. «Набирай приемную, 209». У настенного телефона висел список номеров. «Приемная капитана порта» значилась на первом месте. Я пробежал глазами список, надеясь обнаружить Климову Л.А., но не встретил ничего похожего. Набрал 209. Терпеливо выслушал, наверное, 100 гудков, но трубку в приемной так никто и не поднял. Понурый я собирался уйти, когда рыжий меня окликнул. «Эй, а как она выглядит, твоя мамаша?» По моим описаниям, они маму не признали. Хоть я и рассердился, но спорить не стал. Вспомнил о фотографии. Хорошо, что ее прикарманил, мелькнуло у меня в голове. Ведь вскоре после того случая фотографии из шуфлядки исчезли. Зато появилась тумба с замком. Мама объяснила, для денег и украшений. Но я-то сообразил, и для фотографий тоже. Я достал снимок и аккуратно прикрыл ладонью мамину наготу. Рыжий расплылся в улыбке. «Гля, да это ж Люси!» «Не Люси, а Любовь Александровна», — поправил я строго. «В натуре Люси», — будто назло повторил цыган. «В нашей портовой сауне!» Рыжий почесал пузо и мечтательно произнес. «Огонь, баба!» Словно по команде они весело загоготали. Мне показалось, негодяи намеренно надо мной издевались. Выслушивать их оскорбления больше не имело смысла, и я бросился бежать. «Проклятое быдло!» — скрежетал я зубами. «Они еще поплатятся!» Я хотел как можно скорее рассказать обо всем маме. Она пожалуется своему начальнику, и тот выставит наглецов за дверь. Будут знать, как распускать языки. Свернув за угол, я на мгновение замер. С фасада небольшого двухэтажного строения на меня смотрела вывеска «Оздоровительный центр морского порта», а чуть ниже — «Сауна». Я припустил дальше, но неожиданно меня сразила догадка. Начальник порта, или как там его, капитан, он-то и есть мамин хахаль. Все сходилось. Его сегодня не было на работе, а вместе с ним отсутствовала и мама. Наверняка они где-то развлекались. Возможно, и в сауне. Я замедлил шаг, и на лице у меня невольно заиграла улыбка. С такими связями мы с мамой многого достигнем. Капитан порта в хахалях. Это похлеще, чем дядя Женя, попы и комитетчики вместе взятые. А про фитиля, будь он хоть трижды народным артистом, и говорить нечего. Я нажал кнопочку пейджера, желая узнать время, заодно прочитал мамино послание. «Позабыв про горе и страдания, верю я, что кроме суеты на земле есть мир очарования, чудный мир любви и красоты». Скривившись, я плюнул и выругался. Знала бы мама, сколько горя и страданий довелось мне сегодня пережить. До 6 вечера оставалось около часа. «Немного», — подумал я, — «но нам хватит. Одно слово капитана, и враги зальются горючими слезами. И уж я-то постараюсь, чтобы никто из них не вымолил себе пощады». Размышляя о предстоящей мести, я заспешил к сауне. «Интересно, какой он из себя, капитан порта?» — размышлял я, поглядывая на тонированные окна сауны. «Мне не терпелось с ним познакомиться». Первым делом я сообщил бы ему свой номер пейджера. От маминых указаний, вроде «учи правила», «купи хлеб», «занимайся музыкой», временами меня просто тошнило, а стихи-загадки нагоняли такую тоску, что даже заработанные доллары не поднимали настроение. Я уже собирался нажать кнопку звонка, когда из-за спины меня окликнул Громов. «Здорово, Серый!» «Привет», — буркнул я, скользнув по нему взглядом. С момента нашей предыдущей встречи он сильно изменился. Таким Вовка не выглядел даже после бегства из Бендер. Я отметил кеды, испачканные грязью, тренировочные штаны с обвислыми коленками, точь-в-точь, как у его папаши Жорика, и драную на самом видном месте куртку, из-под которой выглядывал мышиного цвета свитер. Лицо его покрывала редкая щетина, и небритость только усиливала отталкивающее впечатление. «Я думал, обрадуешься», — обнажил он желтые от никотина зубы. «Как-никак братана встретил». Я выдавил. «А говорят, ты в Бендеры вернулся». «Говорят, кур доят», — хмыкнул Вовка. Я натянуто улыбнулся. «Хорошо, что не уехал». Его появление изменило мои планы. Вместо того, чтобы тревожить маму, я мог попросить помощи у нашего заклятого врага. Он покосился на дверь. «И что ты там забыл?» В другой ситуации я бы его отшил. Пусть не лезет не в свои дела, но теперь меня словно подменили. «Маму ищу», — ответил я со вздохом. «Она тут с Лулу иногда моется». Вовка перебил. «Ну и что ты до них лезешь? Нехай моются!» «Надо предупредить», — проговорил я заговорщическим тоном. «Ее хотят зарезать». Его словно током ударило. «Чего?» «Между прочим, из-за тебя», — добавил я и поджал губы. «Кто?» — процедил он, играя желваками. «Джон с крабом». Некоторое время Громов смотрел на меня все тем же неподвижным взглядом, а затем криво усмехнулся. «Так бы сразу и сказал», — я уточнил. «Если не стану платить им $10 в неделю, они грозили зарезать». «Продешевили», — отозвался Вовка все с той же кривой ухмылкой. Меня разобрала злость. «Тебе смешно, а мне до 6 надо отдать червонец». Он промолчал, а я обиженно добавил. «И все из-за тебя, ты их кинул». Вовка перестал улыбаться. «Это они тебе наговорили?» «Да». «Запомни», — сердито бросил Громов. «Я никогда никого не кидаю». «А почему они обиделись?» — спросил я. «На обиженных воду возят», — проговорил он спокойней. «Два мудака вляпались и меня подставили». Я захотел узнать подробности, но Вовка предложил отойти, чтобы не беспокоить охрану. «Зачем тут охрана?» — покосился я на массивную дверь. Он настойчиво потянул меня за рукав. «Не твоего ума дело». «Может, мама в сауне?» — спросил я, оглядываясь на дверь. «Нет», — отрезал он. «Она уехала, я видел». «Правда?» «Да, вместе с Лулу». Он достал мятую пачку примы и закурил. Я с нетерпением ждал рассказа, но лишь после пятой затяжки Вовка наконец приступил к истории о том, как развалился бизнес. В один злополучный день случилось то, о чем предупреждала мама. Краба и Джона остановил милицейский патруль, да еще с готовой продукцией. Они бодро отрапортовали, несут духи на перепродажу туристам, но милиционеры почему-то не поверили. Прежде все обошлось бы взяткой в пару долларов, но теперь патрульные вскрыли одну из упаковок, раскупорили флакончик и на нюх определили: турецкая дешевка. «Где цех?» — спросил старший, но мальчишки, как было заранее условлено, твердили: «Никакого цеха не знаем, купили у моряков, несем на реализацию». Их доставили в отделение рядом с портом, где принялись угрожать судом и колонией. Если бы горе-компаньоны взяли вину на себя и до конца стояли на своем, у них бы просто отобрали товар, надавали по шее и отпустили восвояси. Максимум продержали бы пару дней в обезьяннике. Но когда у них на глазах жестоко избили бомжа, краб здорово струхнул и назвал адрес цеха. Вовке удалось спастись по счастливой случайности. За несколько минут до облавы он вышел купить сигарет, а на обратном пути заметил милицейский бобик у подъезда и напуганных компаньонов. Пришлось смириться с потерей бизнеса. Хорошо, что к тому моменту он успел расплатиться с дядей Изей по кредиту. После случившегося Вовка уже не возвращался в ночлежку. Спустя пару дней случайно столкнулся с мальчишками на улице. В том, что струсили, Вовка их не попрекал. Его интересовало, откуда милиция пронюхала о существовании цеха. Компаньоны клялись-божились в своей невиновности, но он им не поверил. Кому-то сболтнули лишнего, не сомневался Громов. Сведения дошли до милиции, и те решили поживиться. Однако он не стал наказывать болтливых компаньонов и даже выдал каждому по паре долларов. «И после этого», — заметил он со злостью, — «его посмели обвинить в кидалове». Вовка грязно выругался, а затем прежним спокойным тоном продолжил рассказ о своих злоключениях. Некоторое время он провел в другой ночлежке, после чего явился на привоз. Старые знакомые не оставили его в беде, подбросили работенку. Заработки не сравнить с прежними, но прожить можно. «Пока обойдусь», — усмехнулся он. «Трачу только на себя». Я похвастал. «Мама много зарабатывает», и в подтверждение показал ему пейджер. $90 заплатили». Он едва покосился на мою игрушку. «Ты больше языком ляской. Придет к вам настоящий вымогатель». За разговорами мы вышли на французский бульвар. К тому времени уже окончательно стемнело. Чем ближе мы подходили к дому, тем сильнее меня одолевал страх. Я даже позабыл расспросить Вовку о его новой работе. «Значит, решили поставить под раздачу», — проговорил он насмешливо. «Понятное дело, Гаврош уехал, вписаться некому». Я дернул его за рукав. «А ты впишешься?» «Где стрелку забили?» — спросил он, не ответив на мой вопрос. «У дома под аркой», — произнес я жалобно и еще раз напомнил. «В 6 вечера». «Шо за дом?» — покосился Вовка на часы в витрине магазина. Я назвал адрес, а он и ухом не повел, узнав, в каком шикарном месте мы устроились. «Ты их побьешь?» — потрепал я его за плечо. «Как получится», — извернулся он, сбросив мою руку. «Я не умею драться», — проговорил я жалобно. «Спасибо, что напомнил», — сквозь зубы процедил Вовка. Чтобы подогреть его решимость, я рассказал об оскорбительной надписи в ночлежке. «Как мать-то?» — спросил он, никак не отреагировав на мои слова. «Много работает», — вздохнул я. «За квартиру надо платить и на паспорт откладывать». Подумав, я добавил. «Мы в паспорте укажем место рождения Одесса». Вовка неопределенно хмыкнул. Я понял, он завидует. И на лице моем невольно заиграла улыбка. У дома Громов оставил меня подаркой, а сам перешел на другую сторону бульвара и растворился в темноте. В ожидании вымогателей я не находил себе места, боялся, вдруг он меня оставил на расправу мальчишкам. В конце концов, я и впрямь решил, что Вовка сбежал, и принялся мучительно сочинять отговорку насчет денег. В голову, как назло, ничего не лезло, и потому, завидев Джона и Краба, я даже слегка обмочился. Они подошли неспешно, в развалочку, поигрывая ножичками. Поначалу я и слова не мог вымолвить, а негодяи просто покатывались от смеха, глядя на мои страдания. Однако беспокоился я зря. Едва прозвучали первые угрозы с их стороны, из темноты появился мой защитник. Бежать им было некуда. Внутренний двор представлял собой колодец. Все прошло как по нотам и обошлось без единой зуботычины. Громов отобрал у них ножи и выгреб из карманов деньги, $5 и мелочь. «За хлопоты», — объяснил он. Вовка приказал им встать передо мной на колени и извиниться. Краб подчинился беспрекословно. Джон было заортачился, но Громов схватил его за шиворот и ловкой подсечкой усадил рядом с приятелем. Поигрывая ножичком между пальцами, пригрозил пустить юшку, после чего они послушно принесли свои извинения. От мысли, что я мог бы запросто на них помочиться, у меня сладко заныло внизу живота. Конечно, я бы на такое не осмелился, но и стоящих на коленях врагов мне хватило с лихвой. За такой подарок я был готов простить Громову многое. Он велел им очистить стену в ночлежке и обещал вскоре наведаться с проверкой. «Если хоть буковка останется, — пригрозил он, — возьму зашкварник и харей вычищу». Перед тем, как отпустить вымогателей на все 4 стороны, он велел им держаться от меня подальше. «Если с моей стороны последует хотя бы одна жалоба, — пригрозил Вовка, — он их из-под земли достанет». Я тут же напомнил ему. «Они под землей и прячутся, в катакомбах», — на что Вовка с усмешкой заметил. «Там и похороним». Дав клятву забыть о моем существовании, мальчишки убежали. Громов распрощался со мной и заспешил к себе. В 7 вечера у него начиналась вечерняя смена. Глядя ему вслед, я думал о том, как же повезло мне родиться гениальным. Человеку с моими способностями никогда не придется гнуть спину ночами. А если потребуется дать кому-то отпор, это сделают люди попроще, вроде моего незадачливого братца. Зная о его незлопамятности, я не сомневался, он и впредь будет рад услужить мне со всей возможной готовностью».